Глава шестая. Глаза мерцают на уровне человеческого роста. Меня окатывает страхом. Между портьерами проникает немного света, но темнота в том углу слишком густая, чтобы разглядеть лицо. Нащупываю выключатель лампы. Щелчок, и комнату озаряет желтый свет. Ариан резко прикрывает глаза рукой. «Выключи!» — раскатисто звучит его голос. Щелк, мы снова в темноте. Лишь теперь осознаю, что исполнила его приказ, не задумываясь. Сглотнув, уточняю, что ты здесь делаешь? В этом доме никогда не было девушки. И я только сейчас понял, что у меня давно не было женщины. Твой запах, он пропитал здесь все, и он такой умопомрачительный. Невольно стягиваю халат Ариана на груди. Такой соблазнительный, особенно сейчас. Ариан несколько мгновений молчит, а я краснею, понимая, что мой запах сейчас особенно соблазнительный, из-за сна с ним в главной роли. Голос Ариана становится ниже, чувственнее. «Хочу тебя. Сильно. Возможно, мое предложение неприемлемо, но как ты относишься к близости без обязательств? Ты помогла бы мне снять напряжение, а я тебе. Тебе это тоже нужно, судя по запаху». Все же кобель он и есть кобель, мужик, даже если князь с гарвардским образованием. Нет, натягивая покрывало, передвигаюсь к краю постели. Я так поражена, что даже возмутиться не могу, слов нет. Не бойся, я в состоянии сдержаться. У голоса Ариана странные модуляции. Не напряжение, а какое-то разочарование или усталость. С самоконтролем у меня все в порядке. Поэтому ты стоишь здесь в темноте, пялишься на меня и делаешь идиотские предложения. Знаю, лучше не идти на конфликт, говорить спокойно, но... Иначе я бы не предлагал, а действовал. Он неправдоподобно быстро оказывается возле двери. Жду, что хлопнет ею, но нет. Ариан закрывает ее с холодным щелчком металлического язычка. Выдыхаю. Тело окатывает теплом оставшегося после сна возбуждения, потеснившего мимолетный страх. Расслабленно разваливаюсь на кровати. Пронесло. Или нет? Еще жарко со сна, сладко. И там все было так легко, просто и без условностей. Не похоже на меня. Ни единой мысли, что мы друг друга не знаем и вообще. Нет, я, конечно, правильно отказалась, но Ариан дьявольски соблазнительный, ну вот совсем. Интересно, как у мужчин так легко получается близость с новыми знакомыми? Вроде на мужскую потенцию стресс влияет. Как они умудряются не волноваться, залезая на едва знакомую женщину? И почему у Ариана давно не было женщин? И почему не было в этом доме? Это что, я первая девушка в его жилище? Сажусь. Я должна быть оскорблена до глубины души. Чего же мне так лестно-то? То есть я, конечно, оскорблена предложением одноразовой близости, но в благодарность за условное спасение от табунов оборотней, учтя культурную разницу, готова злиться не слишком сильно. Да и на фоне предложения Михаила это просто цветочки. А Михаил, в отличие от Ариана, прекрасно знал, как серьезно я отношусь к отношениям. Интересно, имеет смысл запирать дверь или нет? Понятно, что при желании Ариан ее выбьет, да и мастер-ключ у него наверняка есть. Но незапертая дверь может быть истолкована как приглашение. Со вздохом поднимаюсь. Ковер гасит звук моих шагов. Щелчок встроенного в ручку замка звучит неожиданно громко. Внизу что-то грохочет, может, даже разбивается. И сердце дергается, колотится в горле. Прислушиваюсь, но слышу только это тревожное бум-бум. Бум-бум. Вроде внизу тихо. Надеюсь, князь там гремел от переизбытка чувств, а не потому, что на него напали. Возвращается страх. Внутри все сжимается. Сквозь щель между портьер вырывается свет. Лучом проскальзывает по шелковым обоям. Задевает ковер. Окно выходит на подъездную дорожку. И это наверняка свет фар. Подскакиваю к окну, в ворота заезжает черный джип с тонированными стеклами. Садовые светильники ярко отражаются на полированной поверхности. На дорожку выскакивает белоснежный волчище. В три прыжка оказывается возле машины, приземляется на капот и, кажется, сминает его своим весом. Застывает оскалившийся, взъерошенный. В сравнении с огромной машиной белоснежный зверюга маленьким не кажется, даже наоборот. Дыхание перехватывает. Неужели это нападение? Волчище ударяется лапами о лобовое стекло. Шерсть на загривке дыбится сильнее. Повернув ручку на раме, приоткрываю окно. Пятислойная изоляция нарушена. В комнату врывается рев мотора, но рык зверя легко его перекрывает. На водительской двери опускается стекло. «Ариан, ты рехнулся?» Голос мощный, властный. «И я машину только купил!» Рык усиливается. Ариан вновь ударяет лапами по лобовому стеклу. Кажется, там ползут трещины. По белой шкуре проносится волна, и вместо зверя на капоте оказывается голый Ариан. Что-то тихо ракочет. И снова обращается в громадного волка. Спрыгнув на землю, застывает в позе готовности к нападению. Шерсть на загривке стоит дыбом. Стекло на водительской двери поднимается, и джип отползает задом к воротам, выкатывается на ночную дорогу. Ворота смыкаются. Новая машина, гость-мужчина. Это двоюродный брат Ариана до нас доехал. Но почему его ночью с порога прогнали? Мясо ему оставили, вина тоже. Не нравится мне, что зверюга мужчину в дом не пустил. То есть, конечно, не факт, что это двоюродный брат, и Ариан мог люто обидеться на него за опоздание, но если у него какие-нибудь собственническо-звериные инстинкты взыграли, не опасно ли это для меня? Ариан поворачивает оскаленную морду. Глаза вспыхивают, но не зеленоватым, а серебристо-белым, словно в зрачках вдруг восходят луны. Смотрим друг на друга, и мое сердце пускается вскачь. Дыхание учащается. Халат Ариана кажется невыносимо тяжелым, горячим, как объятия. Страшно и хорошо. Пальцы дрожат. Облизываю пересохшие губы. Любуюсь, потому что стоящий внизу зверь бесспорно прекрасен. Лоснящаяся шкура, мощные лапы и грудь, красивая узкая морда. И вся фигура выражает несокрушимую мощь и уверенность. И этот зверь смотрит на меня. Полностью разворачивается и уверенной поступью направляется в дом. Ой, надеюсь, Ариан не истолковал мой пристальный взгляд как приглашение. Восхищение восхищением, но что-то страшно. Подбегаю к двери. Замок на ней так себе, на удар лапой. Мебель выглядит слишком тяжелой, чтобы я успела забаррикадироваться. Приваливаюсь к двери сама. Сердце-то как стучит. И дышать тяжело. Ой-ой, и ноги подкашиваются, и руки дрожат, и жарко мне, и... Томно? Нет, если прислушаться к телу, то можно подумать, что ситуация меня возбуждает. С какой стати? Не знаю, я так-то поспокойнее люблю, с долгим взаимным присматриванием. И чтобы мужчина начал возбуждать, нужно его узнать, понимать хотя бы немного. Привыкнуть к запахам и прикосновениям, позволить переходить черту за чертой все дальше и дальше, а не так, как сейчас. Исходя из этого, к мужчине-зверю я должна привыкать дольше, чтобы не писаться от страха, когда он превращается в такое когтисто-зубастое, способное джип неловким движением лапы измять. К двери прижимаюсь крепко, поэтому ощущаю, что ее что-то касается, надавливает, трется. И вроде слышу тихий утробный рык. Контролирует он себя, как же! Зажмуриваюсь. Дверь от давления с той стороны снова выгибается. Тихо потрескивают косяки, дергается ручка. Затем странное шуршание. И поток воздуха, ударивший из-под двери, щекочет пятки. Кажется, волчище завалился на пороге. Стою, не шевелясь, едва дыша. Сердцу пора переезжать на ПМЖ в горло. Время тянется очень медленно, тревожно. Прорваться Ариан не пытается, но отходить от двери страшно. Тут я хотя бы пойму, если он решит что-нибудь сделать. «Тамара, ложись спать», — устало просит он с той стороны. Молчу. Долго молчу. «Тамара, я знаю, что ты стоишь возле двери». «Что это значит?» Мой голос звучит неожиданно сильно. «Я тебя охраняю». Какие-то мурлыкающие нотки. «Я же обещал». 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. И правда обещал. Может, я себя просто накручиваю? Может, тому мужчине на джипе Ариан не доверял, вот и прогнал, а я напридумывала? Только в моей комнате Ариан был, и предложение переспать делал, и это точно не сон. Честно, только охраняешь? Скользя пальцами по теплому гладкому дереву, уточняю я. Давай мы завтра поговорим. Ты только окно закрой и спи спокойно. Никто тебя не потревожит. Вздыхаю, легонько постукиваю пальцами по двери. Поверю на слово. Спокойного сна. И тебе. Сделав несколько шагов к постели, представляю голову Ариана, свернувшегося калачиком под дверью, и нервно улыбаюсь. Возвращаюсь. А ты там не замерзнешь на полу? У меня густая шерсть. Все же оборотни — это нечто. Снова иду к кровати и опять возвращаюсь. «А ты ее каким шампунем моешь? Собачьим?» «Да, а что?» «Нет, ничего». Бормочу я и зажимаю рот, чтобы не засмеяться в голос. Смех распирает. Наверное, истерический, наверняка неуместный. Но сдержаться не могу. Валюсь на кровать и утыкаюсь в подушку. Представляю Ариана в зоомагазине, выбирающего себе шампунь для шелковистости шерсти. И капли от блох и клещей. А еще косточки, чтобы зубы чистить. Мячики для игры, метательные диски, элитный сухой корм, похрустеть вечером перед телевизором. Я не просто смеюсь, я хохочу, пытаясь утопить звук в подушке. «Тамара, ты в порядке?» «Да», — приподнявшись, кричу сквозь слезы и давлюсь смешками. «А ты сухой, сухой корм, сухой собачий корм ешь?» Пауза. Может, он просто в шоке от вопроса, а не решает, соврать мне по этому поводу или нет. Но я смеюсь, снова представляя, как он с деловым видом отбирает корм, принюхивается к развесным образцам, а может, и пробует украдкой. «Нет, а к чему эти вопросы?» «Думаю, что на 23 февраля дарить буду», — широко улыбаюсь я. «До него далеко, и корм в любом случае лучше брать свежий». Мышцы живота сводят от смеха, текут слезы и улыбка до ушей. Снова падаю в подушку, хохочу. Мне больше не страшно. Мне как-то легко, и напряжение отступает, оставляя вместо себя истому, мягко поглощающую мысли. Сон подкрадывается незаметно. Мутный, тяжелый, полный ощущений тела, когда осознаешь, что почти спишь, но не в силах пошевелиться. Накатывает удушающими волнами, переламывает меня, перекраивает. Туманом сочится вплоть, наполняет сердце, заставляет видеть сквозь закрытые веки все в красноватом, пульсирующем в такт сердцу свете. И в этом сне горит луна, а вокруг меня кружатся белые волки. Я лежу и парю в пустоте. Меня окутывает халат Ариана, и я обнажена. В груди пульсирует белый комок света, наполняет кровь чем-то холодно-горячим, терпким. Волосы треплет ветер. Холодный влажный нос утыкается в ладонь. Пальцы становятся струнами, и с них срывается мелодия бытия. Дыхание обжигает шею, лицо. Бок мягким теплом окутывает шерсть. Рядом пульсирует огромный шар света. Этот свет перекликается с моим сиянием. Шершавый язык скользит по глазам, по носу и скулам. «Тамара!» — шепчет Ариан. К боку прижимается теплая кожа. И снова шерсть. Влажный нос касается шеи, дыхание такое горячее, что ползут мурашки. Свет в груди пульсирует быстрее, и свет рядом чаще выбрасывает в пространство вспышки всепроникающего сияния. Серебряный свет ползет по артериям, протискивается в капилляры, напитывает тело. Вместе с ним меня накрывает ощущение беспредельного счастья, восторга. Я парю в небесах. Лечу навстречу луне, презирая пространство и время, сверкающим лучом рассекая облака. Но когда до луны остается совсем немного, что-то охватывает меня, поглощает в себя и швыряет на землю, в кровать. Держит сильной рукой, и тьма спеленывает меня, погружая в глубокий сон без сновидений и ощущений. Лепнину на светлом потолке я вчера не заметила, ни когда Ариан показывал комнату, ни позже. Теперь разглядываю завитки розеток. Лежу странно, вытянутая посередине кровати, с руками на животе, словно покойница. Размыкаю немевшие пальцы, раскидываю руки. И, может, мне кажется, но здесь тревожно и приятно пахнет животным. Скашиваю взгляд. Покрывало сбито и промято, будто рядом спал огромный волчище. Или не спал, а только лежал. Закрываю глаза, на веках вспыхивает луна. Всего на миг, ослепительно, прожигая разум. И потухает. Открываю глаза. Все как обычно, даже темных пятен, как бывает от резкого света, нет. Луна. Странный сон. Готова поспорить, он связан с даром лунной жрицы. Наверное, во мне обживается эта странная сила для перемещения между мирами. Заполняет меня всю, устраивается удобнее, ведь поселяется она до самой моей смерти. Я теперь вроде как супергероиня. Скидываю стиснутый кулак. Йо-хо! Ну да, глупо, но кто в детстве не мечтал о суперспособностях? Правда, я бы предпочла умение летать, ну или дар предугадывать выигрышные числа, нечеловеческую силу на худой конец, В общем, о чем я точно не мечтала, так это о способности перемещаться между мирами. Неохотно поднявшись, сдвигаю портьеру и пускаю в комнату солнечный свет. Окно закрыто, хотя я его не запирала, так что Ариан точно заходил. Ни злости, ни обиды нет. Даже рада, что он был рядом, пока я болталась в странном сне. Может, без него со мной случилась бы беда, или я проспала двое суток, как на выходных, в квартире. А ворота-то приоткрыты. Прижимаюсь к холодному стеклу, пытаясь разглядеть, что там за узкой щелью. Сквозь нее проскальзывает Ариан в человеческом виде. Слегка лохматый, в просторном светлом балахоне и с пакетом в руке. Подходит к столбу, нажимает на него, и ворота закрываются. Сделав несколько шагов к дому, Ариан поднимает на меня взгляд и застывает. Я тоже почти не дышу. Внутри все переворачивается. Судорожно вздохнув, отскакиваю за портьеру и приваливаюсь к стене. Сердце безумствует так, что пальцы дрожат. Дыхание срывается, в махровом халате становится жарко. Даже прохлада стены не остужает этого жара. Точно загнанный в угол зверек стою и не могу пошевелиться. Дверь распахивается. Ариан пронзает меня темным взглядом. Ноздри трепещут, в позе что-то напряженно хищное. И у меня как-то подозрительно слабеют колени. Ариан надвигается бесшумно. Падающий в окно свет очерчивает мускулистое тело под балахоном. Вот Ариан совсем рядом. Нависает надо мной. Тамара. Тамара. Низкий, ракочущий, окутывающий бархатом и обжигающий нестерпимым жаром голос Ариана разрезает барабанную дробь моего взбесившегося сердца. «Помойся, пожалуйста». «Он мне казался тактичным, да?» «От тебя так соблазнительно пахнет». Ариан протягивает руку, явно намереваясь коснуться лица, но в последний момент упирается ладонью над плечом. Сглатывает, дышит в лоб. Даже от кожи, от волос. А нам сейчас ехать в машине. Наклоняется ниже. Пакет хрустит под его судорожно сжавшимися пальцами. Чувствую себя маленькой, слабой, уязвимой. И жар Ариана сквозь непростительно тонкую ткань балахона. Да какой уж тут такт! Помыться — отличная идея, шепчу я, и по коже ползут мурашки. Великолепная. Прямо сейчас и пойду, да? Только Ариан не отходит, чтобы пропустить меня в ванную. По-прежнему нависает. Запах у него тоже соблазнительный. И ты бы помылся, невольно опуская взгляд. Открывшееся зрелище должно положительно впечатлять, но я сильнее вдавливаюсь в стену. Холодной водой. Обязательно. Ариан почти касается губами лба, хрустит пакетом. Я платье принес и туфли. Мне срочно надо вымыться. В общем, в ванную, пожалуйста. Подтверждает мои мысли Ариан, отступает с разворотом, взметнув подол балахона и быстро выходит из комнаты. С платьем и туфлями. Выдохнув, мчусь в ванную. Я даже освежителем для туалета готова обрызгаться. Чего не сделаешь ради собственной безопасности. Выданные вчера моющие средства довольно ароматные. Моюсь тщательно, до покраснения кожи. И волосы 5 раз. А источник волнующего запаха — 20 раз. Вытираясь, кашусь на баллончик с освежителем под навесным унитазом. Но прежде чем дохожу до крайности, живот урчит, и ощущение зверского голода заставляет быстренько подсушить волосы феном и выскочить из громадной ванны в спальню. На кровати разложено платье. Ну что могу сказать? Оно идеально подошло бы для посещения церкви. И на крестный ход можно смело надевать. Маме бы понравилось. Темное, почти черное, с высоким воротником-стойкой, длинными рукавами и подолом в пол. Хорошо еще под чадрой не пытается меня спрятать. А вот туфли, вернее, босоножки, легкомысленные ремешочки, на высоком каблуке. Чтобы не убежала, почему-то думаю я. Осторожно касаюсь платья. Ткань нежная. Несмотря на крайне целомудренный крой, платье выглядит дорого. Все швы ровные, никаких ниточек или складочек в неположенных местах. А еще оно пахнет ароматическими маслами, какой-то необычной, свежей композицией. Урчание в животе прерывает поток размышлений. Сбрасываю полотенце. Оглядываюсь. Нижнего белья нигде нет. Приподнимаю платье. Пусто. Вздохнув, надеваю монашескую рясу. Я почти не преувеличиваю. Для монашеского облика не хватает только апостольника на голове. Не удивлюсь, если платье привезли из монастыря. Но откуда у оборотня подобные связи? Уф, хватит преувеличивать, платье как платье. Высвобождая волосы из-под воротника, одергиваю себя, а то уже мысли лезут, что собачьим шампунем Ариана монашки надраивают. Подтянув язычок молнии от копчика до лопаток, закидываю руку через плечо и одним движением застегиваю молнию до самого основания черепа. Упаковано, трусов только не хватает. Желудок скручивается с жалобным стоном. Затягивая ремешки босоножек, осознаю странный факт. Они мне точно по размеру, как и платье. У Ариана глаз алмаз, или он меня ночью обмерил? Лучше пусть у него будет идеальный глазомер. Под завывание желудка и потрескивание статического электричества приглаживаю волосы расческой с частыми зубчиками. Ужасная процедура заставляет с тоской вспоминать мой туалетный столик, расческу с антистатическим эффектом и прочие милые сердцу удобные мелочи. И трусы. Без нижнего белья непривычно, странно, неловко. Поэтому, увидев в кухне намазывающего бутерброды Ариана, я пожираю взглядом размазанное по хлебу масло, сглатываю слюну и уточняю. А где трусы? Ой, хотела завуалированно спросить. А как ароматно пахнет хлебом и даже маслом? Ариан смотрит странно, задумчиво, опускает взгляд на мои бедра, и ноздри подрагивают. Снова заглядывает в глаза. Не подумал, у меня только мужские. Представляю себя в семейниках, как в юбочке. Хмыкаю. «У них очень нежная ткань», — сообщает Ариан. «Мне их из Италии прислали». Взгляд прилипает к бутербродам. Рот полон слюны и получается невнятно. От того, что они из Италии, они становятся менее мужскими? Отвожу глаз от хлебно-масляного соблазна. «Нет, конечно», — улыбается Ариан. В его глазах появляются теплые искорки. Он откусывает бутерброд и кивает на стол. «Я так голодна, что откладываю все претензии и вопросы до счастливого мига насыщения». 3 освежителя воздуха качаются на зеркале заднего вида. Туда-сюда, туда-сюда. Яркие и пахучие. Подвешенные ради поездки со мной. Я в легком недоумении. То ли оскорбляться тем, что меня считают вонючей, то ли восхититься собственными феромонами, так покорившими одного конкретного оборотня. Скашиваю взгляд сначала на руки, стискивающие руль джипа. Потом на сосредоточенное лицо, на сдвинутые к переносице брови. Хотя сейчас день, поездка живо напоминает ночь с Михаилом. Только здесь колдобин на дороге больше. Хорошая подвеска и уютное кожаное сиденье джипа смягчают толчки, но они чувствуются. И освежители воздуха качаются туда-сюда, туда-сюда, удушая ванильным, кофейным и хвойным ароматом, недостаточно резво уносящимся в открытые задние окна. Мне снился странный сон. Спустя почти час молчания начинаю я. Это были видения. Проекции фантазии прошлого, возникающие при перестройке организма. А то, что ты меня облизывал, образы прошлого или игра воображения? Уголок его губ дергается в полуулыбке. Я был рядом, чтобы следить, как все проходит, и в случае необходимости притормозить процесс. Принятие дара, он объезжает громадную выбоину, это своего рода смерть, перерождение организма для другой жизни. Я превращаюсь в зомби? «Нет». «Хорошо». Кивнув, прикусываю губу, чтобы не улыбнуться в ответ на недоуменный взгляд Ариана. «Да, это хорошо. Из-за разницы метаболизмов тебе лучше изменяться помедленнее. Замедлить процесс я могу только при физическом контакте». Выражение его лица меняется, и возникает подозрение, что думает он о том самом физическом контакте, во избежание которого я сегодня отмывалась, а в машине повешены освежители. «Надеюсь, держать себя в лапах было не слишком сложно». «В лапах проще», — улыбается Ариан. «К тому же контроль над твоим даром занимает почти все внимание». «Угу». Освежители раздражающе качаются, но на горизонте уже расползается серое пятно города. Сердце ёкает. В какой-то момент в лунном мире казалось, я больше не увижу дом, не пройдусь по раскаленным солнцем тротуарам, не вдохну полный выхлопов воздух. И вот город снова манит меня, нагромождением серых коробок и запутанных улиц, чахлых деревьев и ухоженных парков, а пока разбитая дорога и поля вокруг. Если все пойдет хорошо, Ариан косится на меня, то сегодня вечером начнем ритуальную инициацию в жрицы. «Какую такую инициацию?» — вкрадчиво уточняю я. «Важную. Судя по смешинкам в глазах Ариана, ритуалы там с подковыркой. А если поточнее?» Ловко подруливая, Ариан с улыбкой закатывает глаза. «Даже не знаю, как сказать, чтобы не нарушить правила». «Какое правило?» Тыкаю пальцем в плечо Ариана. «Давай, рассказывай». Жрицам до инициации знать не положено. А случайно попавшимся человеческим женщинам? И подавно. Ариан ловит палец, которым его тыкаю, охватывает всю ладонь. По коже пробегают мурашки. Ариан смотрит вперед, но мою руку не выпускает. Погладив большим пальцем, прижимает к своей груди, и я ощущаю частое биение сердца. Голос Ариана звучит ниже, вновь теми чарующими модуляциями. «Не волнуйся, я буду рядом». Внутри разливается тепло. Сглотнув, перевожу взгляд на лобовое стекло, но почти ничего не вижу. Едва понимаю, что мы въезжаем в промышленную зону. Надо попросить его отпустить мою руку. Думаю я, но не прошу. Наш джип вползает во двор между многоэтажками. Мои сцепленные руки лежат на коленях. С момента, когда на въезде в город Ариан отпустил мои пальцы, прошло больше получаса, но до сих пор ощущаю его прикосновение, и мурашки бродят по спине. Поднимаю взгляд и обмираю. Возле подъезда стоит Ауди Михаила. Он за рулем, что-то щелкает в телефоне. Сердце куда-то проваливается, оттуда взвивается в горло. Сглотнув, кашу взгляд на Ариана. Сосредоточенно спокоен. Надеюсь, действительно спокоен и не превратится в зверюгу, если Михаил вдруг подойдет. Обида вновь обжигает сердце, ломает что-то внутри, и я не понимаю, хочу ли, чтобы Михаил подошел извиниться, или задыхаюсь от отвращения к нему. Что-нибудь не так? Ариан скользит взглядом между мной и Михаилом. Тяжко вздыхаю и потираю лоб. Там в машине мой бывший. В зрачках Ариана на миг вспыхивают луны, и, несмотря на все освежители, проступает запах зверя. «Не хочешь с ним разговаривать?» — ракочущим басом уточняет Ариан. «Не хочу», — шепчу я. «Тогда не разговаривай, близко он не подойдет». Ариан выскальзывает из джипа, обходит спереди и открывает мне дверь. Из-под ресниц наблюдаю за Михаилом. По-прежнему ковыряется в телефоне, как всегда занят. Опираясь на горячие пальцы Ариана, ступаю на тротуар. Поднимаю взгляд и сталкиваюсь с взглядом Михаила. Его губы приоткрываются и почти мгновенно сжимаются в тонкую линию. Михаил разглядывает капот джипа. В машинах не разбираюсь, но автомобиль Ариана кажется мне более дорогим, чем Ауди Михаила. Судя по тому, как тот плотнее сжал губы, как застыли черты его лица, так и есть. Хлоп! Щелкает сзади дверь. Вздрагиваю. Заглядываю в сощуренные глаза Ариана, в которых опять сияют луны. Он улыбается и галантно предлагает мне локоть. Беру Ариана под руку и прогулочным шагом направляюсь к подъезду. Без нижнего белья ощущения весьма специфические, будоражащие. Окно водительской двери Ауди открывается. Михаил хватает что-то с сиденья и швыряет в меня. На меня летит моя сумка. Ариан ловко перехватывает ее, ничего не проронив. Глухо звякают внутри косметика, кошелек и прочие мелочи. Кривясь, Михаил заводит машину и дает по газам. В притирку проскакивает мимо джипа и с визгом тормозов вылетает на основную дорогу. Притянув сумку к лицу, Ариан шумно вдыхает и опускает трофей. Судя по всему, бывший он недавно. «Да», — неуверенно бормочу я и пытаюсь забрать сумку, но Ариан мотает головой. «Донесу». Он ведет меня к подъезду, возле которого, к счастью, никого нет. Хотя мне должно быть все равно, меня же в лунный мир забирают. Мы шагаем в узкий тамбур, под пальцами клацают кнопки, я отщелкиваю кодовый замок. Подъезд встречает резким запахом дешевой туалетной воды. И хорошо, что здесь воняет, цокая каблуками, устало думаю я. Ариан не вынюхает мои эмоции. Пропустивший меня вперед Ариан беззвучно идет следом. Чувствую его тепло. Он меня не касается, но кажется, будто поддерживает за спину. И только поэтому удается идти с расправленными плечами. «Ты правильно сделала, что рассталась с ним», — задумчиво произносит Ариан. «В нем сущность ядовитой змеи. Такие люди не могут жить, не отравляя окружающих». Безумное сравнение, но от слов Ариана становится зябко, и я передергиваю плечами. Молча поднимаюсь дальше, протягиваю руку. «Мне нужна сумка, там ключи». Запуская пальцы в набитую всяким разным сумку, невольно содрогаюсь от мысли, что там может быть змея. Змеи, конечно, внутри не оказывается. Поковырявшись среди явно перерытых вещей, достаю ключи на связке с пушистым брелком. «Значит, ты видишь сущности?» Мой глухой голос вплетается в звонкий цокот каблуков. «Да». Неловко и стыдно, что связалась с мужчиной, способным на такую инфантильную месть, как бросить в меня сумкой. Лучше бы сказала, что это истеричный коллега. Искренне жаль его жену. «Со временем ты тоже научишься видеть сущности людей». Ариан останавливается со мной возле двери. «Мне все еще неловко и больно. Я серьезно относилась к Михаилу, строила планы на совместную жизнь, и вдруг не хочу об этом думать». «Может, намекнешь, что будет на инициации в жрице?» Решительно вставляю ключ в замок, проворачиваю, толкаю дверь. «Клац!» «Не!» Ариан дергает меня к стене, прикрывает собой. В моей квартире с оглушительным хлопком вспыхивает солнце и, сминая дверь, рвется на лестничную клетку языками пламени.